Против него туго стянутая и неподвижная в своем зеленом платье, на котором сверкал фосфорическим блеском зеленовато-стальной стеклярус, с игреткой из красных перьев в волосах, госпожа Шерего наклонялась направо и налево и улыбалась, не произнося ни одного слова, неподвижной улыбкой, которая казалась застывшей на ее губах. «Какая гусыня», — говорил себе Шерего, — «какая глупая и смешная женщина. И какой туалет она надела на себя. Из-за нее мы завтра же сделаемся посмешищем всего Парижа». Госпожа Шерего, со своей стороны, тая мысли под неподвижной улыбкой, думала: «Какой он идиот, этот Виктор! И как он себя скверно держит, достанется нам завтра из-за его хлебных шариков». Истощившие споры о светских приличиях, начали после краткого отступления на любовные темы говорить о древностях и редкостях. В таких разговорах всегда одерживал верх молодой Люсьен Сарторий, владевший сам прелестными вещами. У него была репутация очень знающего и удачного собирателя редкостей. Его коллекции славились. «Но где вы находите все эти чудеса?» — спросила мадам де Рамбур. «В Версале», — отвечал Сарторий. «У вдов поэтов и сентиментальных канонис. Трудно себе представить, сколько сокровищ скрыто у этих старых дам». Мадам де Рамбур продолжала настаивать. «А что вы делаете для того, чтобы заставить их продавать вам эти вещи?» Циничный и красивый, выгибая свой стройный стан, он отвечал, видимо, желая удивить общество: «Я за ними ухаживаю, а потом я отдаюсь их противоестественным наклонностям». Сначала ужаснулись смелости темы, но так как Сарторий всего прощалась, то предпочли все превратить в шутку. «Что вы называете противоестественными наклонностями?» — спросила насмешливым тоном и, видимо, желая пошалить, баронесса Гохштейн, очень любившая скабрёзные разговоры. Но тут, поймав взгляд Кимберлея, Люсьен Сарторий вдруг замолчал. Тогда Морис Фернанкур, наклонившись к баронессе, сказал серьезным тоном: «Это зависит от того, на какой стороне Сарторий помещает естественное». Все лица снова озарились весельем. Ободренная этим успехом, госпожа Шерего, обращаясь непосредственно к Сарторий, протестовавшему с очаровательной миной, спросила очень громко: «Значит, это правда? Вы действительно этим занимаетесь?» Ее слова произвели на всех впечатление холодного душа. Графиня Фергюс стала усиленно обмахиваться веером. Все переглядывались, смущенные и шокированные, но вместе с тем всем неудержимо хотелось смеяться. Опершись обеими руками на стол, сжатыми губами, еще более побледневшие и с крупными каплями пота на лбу, Шерего катал хлебные шарики и комично вращал глазами. Не зная, что произошло бы дальше, если бы Кимберлей не прервал этой тяжелой минуты опасного молчания, начавший рассказывать о своем последнем путешествии в Лондон. «Да», — говорил он, — «я провел упоительную неделю в Лондоне и присутствовал при событии, единственном в своем роде, на обеде, который давал нескольким друзьям великий поэт Джон Джиотто Фарфадетти, чтобы отпраздновать свою помолвку с женой своего любимого друга Фридриха Осиана Пинглитона». «О, как это должно было быть восхитительно!» — умилялась графиня Фергюс. «Вы даже представить себе не можете», — отвечал Кимберлей, у которого глаза, жесты и даже орхидеи, украшавшие бутоньерку его фрака, выражали сильнейший экстаз. И он продолжал: «Вообразите себя, мой дорогой друг, в большой зале. Голубые, чуть-чуть голубые стены, которые украшены белыми и золотыми павлинами. Представьте себе дальше стол из нефрита странной и очаровательной овальной формы. На столе несколько чаш, в которые положены были в гармоническом сочетании желтые и лиловые конфеты, а посредине стояла ваза из розового хрусталя, наполненная каким-то необыкновенным вареньем. И больше ничего. Поочередно задрапированные в длинные белые одежды, мы медленно проходили мимо стола, и каждый из нас брал на кончик своего золотого ножа немного этого мистического варенья, подносил его затем к своим губам и... больше ничего». «Ой, я нахожу это трогательным», — томно вздыхала графиня. «Очень трогательным. Вы не можете себе вообразить. Но самое трогательное, от чего действительно наши сердца разрывались от боли, это было, когда Фридрих Осиан Пинглитон пропел поэму об обручении своей жены с его другом. Я ничего не знаю более трагического, более сверхчеловечески прекрасного». «О, я вас прошу», — умоляла графиня Фергюс, — «прочтите нам эту дивную поэму». «Прочесть поэму? Увы, я этого не могу. Я сумею вам только передать квинтэссенцию ее содержания». «Ну хорошо, прекрасно, хоть квинтэссенцию», —